Эвре употребил слово «вы» применительно ко всем трем виновникам кончины Маргариты, к тому, кто умер нынешней ночью, к клану Валуа, а также к Роберу Артуа.